Тезка, обещаю, как закончится вся эта чехарда, выведу всех гадов на чистую воду. Устрою тебе такую рыбалку, закачаешься. Обещаешь? Обещаю. Верю. Тебе, сплетник, верю. Вилли влил в себя еще один стакан. Во сколько, говоришь, епископ сходняк назначил? Ну, 2 часа пополудни. Промычал немецкий посол, плюхнулся физиономией в квашеную капусту и захрапел. Да, пьет чисто по-русски, без тормозов. Почесал затылок Виталик, встал из-за стола, с натугой поднял Вилли и переложил его на диван. «Эй, мадам, где вы там?» — заорал юноша. Мадам Нюра не заставила себя ждать. «Здесь все убрать, на стол ведро рассола, рядом с кроватью еще одно ведро, пустое. Никого постороннего сюда не пускать, а его не выпускать, пока не протрезвеет. Будет брыкаться, скажешь, царский сплетник приказал. Протрезветь он должен не позднее, чем к завтрашнему полудню. Как рассолом отопьется, кофе ему завари». «Чего?» «Пойло иноземного завари ему, говорю». «А, бурды-то этой?» «Да, этой бурды покрепче». «Понятно». «Обслуживать будешь лично. Никто не должен знать, кто у тебя этой ночью гостил». «А кто у меня гостил?» «Думаю, завтра сама узнаешь. Но когда узнаешь, виду не подавай», — внушительно сказал Виталик. «И чтоб, когда он уходил, вот это...» Юноша вытащил из-под туши немецкого посла парик. Сидело у него на голове. Мадам Нюра присмотрелась к лицу выпивохи повнимательнее. «Ух ты! Да это же немецкий по...» Виталик поспешил зажать ей рот. «А вот об этом на каждом углу орать не надо. Работай, и родина тебя не забудет». «Есть!» Мадам вытянулась перед царским сплетником по стойке смирно. Она прониклась важностью поставленной перед ней задачей. К главному базару, расположенному в среднем граде Великореченска, Виталик подъехал с утра пораньше, в золоченой карете, подаренной ему чуть больше месяца назад Кощеем и Доном. Карету сопровождала его личная гвардия под предводительством Семена, разодетая в пух и прах по последней пиратской моде. Все были в черных кожанках, у каждого на голове красовалась бандана, на поясе висела абордажная сабля, из перевязей торчали рукояти кремневых пистолей, и все дружно гнули пальцы, как учил их Кэп. Правда, не у всех получалось. «Балда!» — треснул царский сплетник по затылку Феде, выпрыгивая из кареты. «Мизинцы и указательные пальцы вперед! Остальное в кулак. Че ты сразу все веером растопырил? Нормальные пацаны так не делают». «Да у меня они по отдельности не гнутся», — расстроенно прогудел Федя. Виталик покосился на его медвежьи лапы, удрученно вздохнул. «А может, тебе лишние пальцы к ладони привязать? А как я тогда стрелять буду?» «И то верно. Тогда сунь в карманы, не позорь братву». «А что им там делать?» «Шарики катать», — прошипел Виталик. «Ты ж, зараза, всех из образа вышибаешь». Федя поспешил сунуть руки в карманы. «Уже лучше. Так ты гораздо представительней выглядишь. Все помнят. Вы теперь бойцы криминального авторитета. Никто ничего не забыл?» «Да все нормально, Кэп. А мы че, дурные, чоль?» «Я вот только не понял», — почесал затылок Митяй. Ежели стража наедет, их мочить? Я те замочу. Ежели наедут, пальцы веером распустишь и говоришь, все вопросы к папику. А если они спросят, кто такой папик? Да это же наш капитан, сердито рявкнул Сёма. А-а-а! До Митяя наконец дошло. Тогда за мной, скомандовал царский сплетник, и с гордо поднятой головой вошел на уже шумящий, вовсю торгующий, несмотря на раннее время, базар. Операция «Борзой авторитет» началась. Они шли между торговыми рядами и, старательно оттопыривая пальцы, поясняли торговому люду, что пришла к ним радость великая. Платить за охрану от бандитов всяких им теперь придется на 1/3 меньше, так как Дон теперь в общем раскладе не участвует. Большинством голосов акционеров ЗАО «Братва и К» он выведен из совета директоров и лишен своей пайки. А если у его мальчиков возникнут вопросы, просьба переадресовывать их главному криминальному авторитету Великореченска, царскому сплетнику. Эта информация торговым людям воспринималась неоднозначно. Большую его часть это известие приводило в бурный восторг, меньшую — в уныние. Они уже предвидели грядущие бандитские разборки, связанные с переделом рынка, и готовились к дополнительным финансовым поборам на эту войну. Закончив инструктаж, Виталик зашел в каменный добротный павильончик при рынке, над дверями которого красовалась надпись «Гильдия наемных рабочих». А внутри сидел только один человек, сам глава гильдии, которому Виталик сходу сделал крупный заказ, заплатил щедро. При виде целых 5 золотых у главы гильдии глаза полезли на лоб. — Когда приступать? — просипел он. — Немедленно. Меня не устраивает качество великореченских дорог. Так что к завтрашнему утру дорожка от подворья Янки-Вдовицы до бывшего подворья Никваса... — Бывшего подворья? — насторожился глава гильдии. — Бывшего! — кивнул Виталик. — Он мне деньги должен. За этот месяц такие проценты набежали, что 10 таких подворий купить можно. Так вот, чтобы дорога к завтрашнему утру была готова, лучшим камнем вымощена, и не дай бог, моя карета хоть на одном ухабе по пути подпрыгнет, — лениво процедил юноша. — Сделаем в лучшем виде, — заверил царского сплетника глава гильдии, благоговейно глядя на гонорар. — Лучше, чем мостовая на площади у дворца Гордона будет. — Мне нравится твой энтузиазм, — кивнул Виталик. — Дерзай. — Родина? — ткнул он себя пальцем в грудь. — Тебя не забудет. Покинув контору гильдии наемных работников, Виталик направился к выходу с базара и сразу наткнулся на группу стрельцов городской стражи, делающих плановый обход торгового центра столицы. При виде главного криминального авторитета Великореченска, накануне объявленного во всероссийский розыск, отряд дал по тормозам и уставился на него, как баран на новые ворота. — Царский сплетник! — пролепетал один из стрельцов, испуганно косясь на брату Виталика. — Какой это царский сплетник, болван! — зашипел на стрельца урядник. — Царский сплетник в боярской шапке ходит, в шубейке горностаевой, с царского плеча. А это брат его, Очень уважаемый человек. Среди местной братвы шишку держит. Фу! С облегчением выдохнули стрельцы и поспешили посторониться, давая дорогу очень уважаемому человеку. Все прекрасно помнили, как эта лихая команда с 25 бойцами штурмом взяла столицу, и связываться с ней никому не хотелось. Братва крутого криминального авторитета продефилировала мимо стражи, гордо задрав нос.